поисках параллельных и перпендикулярных Дао. Очень-очень-очень давно великий даосский муж Тафу в результате неслыханного эксперимента создал чудесный зародыш Поднебесной. Из этого зародыша вскоре выросла еще одна Поднебесная со всеми ее горами, лесами и жителями, точная копия первой. Поэтому с тех пор между небом и землей начали существовать сразу две Поднебесные, располагавшиеся друг относительно друга в качестве параллельных вселенных. Сначала обе Поднебесных развивались, как и следовало ожидать, параллельно, но потом перпендикулярно, посему между ними начали со временем возникать и накапливаться отличия и противоречия. Дело в том, что в одной Поднебесной люди, как могли, из последних сил следовали Дао, а в другой Дао не следовали. А какая именно Поднебесная, первая или вторая, следовала или не следовала Дао, неведомо. Даже неизвестно, какая из них одна, а какая другая. Ходят слухи, будто какая-то из Поднебесных стала впоследствии Китаем. Но нам ли верить подобным слухам? Могу охарактеризовать эти измышления одним словом, они нелепы, ибо Поднебесная — это Поднебесная, а Китай — это Китай. И, как отмечал еще Рюдьярд Киплинг, вместе им не сойтись. В таких случаях Лао Цзы говорил, а впрочем, какая разница, что он говорил? Ле Цзы тоже что-то говорил, и Джуан Цзы, и где сейчас все эти люди? В какой из двух Поднебесных они и мы находимся? В какой из двух вселенных я существую и живу? Вот вопрос, который уже много лет не дает мне покоя. К вопросу об иконографии китайских драконов. Чего скрывать, но до реформы Гуанди в китайских провинциях чудес случалось гораздо больше, чем после реформы. В подтверждении сказанного можно сослаться на широко известный трактат о нефритовом подзатыльнике, знаменитую «Цзы-цзы», или перечитать только что опубликованную в Мюнхенском научном скоросшивателе статью Рихарда Вильгельма «Китайские чудеса в свете баварского пивного фольклора». Всем известна китайская притча о драконе и художнике, но мало кто знает, что она не вымысел, а чистая правда, и история-то основана на неоднократно повторявшихся в прошлом событиях. Притча гласит, будто жил некогда в деревне Ха в уезде Ха художник Хи, который, сколько себя помнил, мечтал нарисовать дракона, однако натура была неуловима. И вот однажды, сидячи у себя дома и горюя на означенную выше тему, Хи увидел, как самый настоящий дракон просунул голову в окошко его хибары. Юный живописец так испугался, что не запомнил, как зверюга выглядел. Пытливый читатель сразу обратит внимание на тот факт, что если с изображением драконов дела обстояли так неважнецки, а чего же древняя китайская иконография сохранила для потомков множество изображений этих существ? И он, в смысле читатель, будет абсолютно прав, уличив тем самым специалистов-китаистов в злокозненном снобизме и околонаучном нигилизме. Мы же обратимся к вышеперечисленным трудам, авторы которых поднялись выше предрассудков своего времени и реконструировали старинный китайский обычай в мельчайших подробностях. Итак, жизнь юного художника Хи была нелепа, поскольку изобиловала несправедливостями бытового и возвышенного свойства. «Ей, Рожа, ты же мне должен!» — кричал ему каждый раз при встрече мастер по оглоблям Хо и отвешивал Хи увесистый шалобан. «Ей ты лентяй!» — ворчал на юношу просветленный подвижник Хы, возвращаясь в родную деревню с гор. «Подь к суды!» — и бил нашего героя по заднице своей знаменитой на всю округу сучковатой палкой. А челядь господина Хэ, проводящая время по вечерам в поисках приключений, завидев живописца, задирали его каждый раз, и все по-разному. Не со зла, конечно, задирали, а для порядку. Так и тянулись разнообразно горемычные дни молодого дарования. Но вот на самой вершине синего неба возникало вдруг маленькое белое пятнышко. Постепенно оно увеличивалось в размерах, и также незаметно, в духе книги перемен, менялось отношение жителей населенного пункта к нашему рисовальщику. «Уважаемый Хи, не одолжить ли тебе пару монет?» — обращался к ним при встрече мастер по оглоблям Хо. «Вижу, молодой человек, вы трудолюбивый и талантливый», — говорил ему при встрече просветленный мастер Хы. «Даже местную красавицу по имени «Сколько яблок не надкусываю, все равно целое» командировали к живописцу домой для оказания помощи в хозяйстве, и по другой какой надобности уже пару дней дева вдохновляла юношу игрой на цине и пением песен из книги «Ши Цзин», что было на удивление приятно, ибо грело художнику душу. Дело в том, что в обычные дни красавица не обращала на Хи, да и на всю деревню, кроме старости, никакого внимания. И когда весь народ горбатился на рисовых полях, она отправлялась в уездный город Ху и всегда возвращалась оттуда со связкой монет и отрезом тончайшего шелка. Как это у нее получалось, никто объяснить не мог. Но женщину уважали. И вот теперь она, как и многие другие селяне, оказывала молодому человеку искренние знаки внимания. Теперь Хи чувствовал на себе всенародное внимание и любовь, и поэтому чувствовал, настает его час. В то время, как мы вели наш неспешный рассказ, облако уже спело зависнуть над деревней, и всем было ясно, к деревне приближается самый настоящий дракон. «Чудо! Чудо!» — кричали крестьяне и поскорее бежали с полей, дабы покрепче запереть окна и двери. «Чудо! Чудо!» — восклицал просветленный Хэ, светлее при этом еще больше. «Чудо! Чудо!» — вопил господин Хэ, старательно проверяя засовы. А по деревенской улице, обходя лужи и поглядывая с любопытством по сторонам, шествовал, переваливаясь по-моряцки с ноги на ногу, дракон. По заведенной издавна традиции, он останавливался у избушки художника и просовывал голову в единственное в деревне открытое окно. И тут, по команде деревенского старосты, каждый от мала до велика со всех четырех сторон кидались на животное, дабы оно не улетело. Мастер по оглоблям Хо первым отважно бросался на драконью шею. Просветленный Хэ тут же хватал дракона за хвост. Но остальная деревня во главе с господином Хэ усаживалась чудищу на спину, прижимая скотину к земле собственным весом. Просунувшийся в окошко дракон временно терял подвижность. И то был звездный час живописца, который творил волшебство своими кистями, так же непревзойденный естественно, как солнце дарует нам свет, а тучи влагу. Полчаса, и работа готова. На миниатюре дракон, как вылитый. А вся деревня, задрав головы, уже любуется не портретиком, а маленьким белым облачком, в кое превратилось улетающее во свояси чудо. Облачком, которое вот-вот должно исчезнуть, но все не исчезает, видимо, подчиняясь даосскому закону постепенного перетекания инь в ян. Итак, до следующего раза. Да, до реформы Гуанди часто драконы по деревням шастали, ну а как все провинции в Поднебесную объединили, так и дудки. Пропали драконы. А куда пропали? Никто ничего об этом не знает и не ведает. Разносторонний Юй. Сидели как-то в тени платана великий мастер Бян Пяо и его любимый ученик Лу Динь. «Учитель», — обратился воспитанник к Бяну, — «говорят, в нашем уезде появился мудрец и зовут его Юй. Что он за человек этот Юй?» «Даже желтый предок не знает, откуда мне знать?» «Но ведь вы все знаете». «Откуда знать тому, кто все знает, если гадатель на панцире черепахи не знает?» «Но, учитель, говорят, что он родился в царстве Пен, как и вы». «Правда? Ну что сказать о Юе? Юй обрел целостность чистой пустоты и получил власть над тьмой вещей. Однажды он улетел к бессмертным, оседлав белое облако, но вернулся, чтобы нести людям истину. Когда он идет, то идет, а почему идет, неведомо. Когда он сидит, то сидит, а почему сидит, непостижимо. А когда он лежит...» «Учитель», — снова перебил его Лу Динь, — «вы должны хорошо знать Юя, ведь вы, говорят, жили с ним в одной деревне, и ваши дома были по соседству». «Ах, Юй», — переменился в лице Бян Пао. «Даже разбойник Джи достоин снисхождения, но только не Юй. Когда он ушел из наших краев, то остался мне должен 5 мыней серебром. Когда он соблазнил жену важного человека из Эу, его посадили в темницу, но там он обыграл стражника в кости, и тот опустил его на все 4 стороны. А когда Юй лежал на берегу реки и слушал пение цикад, то повстречал путников из того же Эу, которым продал чью-то лодку. Воистину, у него многому можно научиться». Полное собрание сочинений. Некогда управлял могущественным царством Шу мудрый повелитель Багуа, личность разносторонняя и непредсказуемая. Например, Багуа был легким в общении, но тяжелым по характеру, щедрым в обещаниях, но скупым на деле. Еще Багуа был тонким внутри, но грубым снаружи, поэтому днем орал на своих подчиненных без разбору, а по ночам слагал проникновенные стихи, относящиеся в первую очередь к пейзажной лирике. За грубость его уважали, за стихи любили. Однажды оказался в ее владениях странствующий поэт Цзюсю и тут же был схвачен и доставлен в дворец. Узнав о такой неожиданной удаче, Багуа приказал выключить во дворце интернет, телевидение и телефоны, дабы никто не мешал. И всю ночь слушал стихи Цзюсю о том, как молчит по ночам луна и звенит тетива спущенного лука. Под утро повелитель так расчувствовался, что заплакал, а поняв, что плачет, приказал бросить Цзюсю в темницу. «За что, милосердный владыка?» — взмолился поэт. «Разве мои стихи так плохи?» «Зато», — ответил Багуа переменившимся голосом, Просто я люблю поэзию и коллекционирую поэтов. Как Ле Тунь летать научился. Много историй знает Поднебесная. Тысячи людей отметились в реестре народонаселения страны. Тьма преданий. Кого ни возьми, у каждого свой шесток, своя правда и своя история. Одного из таковых звали Ле Тунь, и была у Ле Туня заветная мечта – летать научиться. В детстве Ле падал с лавки, в отрочестве – с дерева, в юности – с крыши. Возмужав и окрепнув, Тунь начал прыгать со скал, обрывов и сигнальных башен. Но толку от его подвигов было мало. Лишь однажды он зацепился ноговицей за выступ даосской пагоды и провисел над землей полчаса, пока его не сняли монахи, надавав ему крепко по заднице за нарушение общественного порядка. Как ни махал руками Ле Тунь, подражая птицам, он неизбежно плюхался на землю, и лишь каждодневные занятия цигуном и тайцзи цюанем спасали его от увечий и синяков. Однажды, замыслив отчаянный прыжок в пропасть, Ле встретил на заранее выбранном пятачке над пропастью странствующего монаха. Тот словно ждал встречи с естествоиспытателем и, выслушав историю из вечного противодействия природы человека, изрек: «Дурачина ты, Ле Тунь, и простофиля, потому что идешь против своего дао». «А какой у меня дао?» – удивился Ле. «Пойдем со мной, узнаешь». Первую ночь путники остановились на постоялом дворе, где монаха хорошо знали. И он напоил своего молодого спутника такой крепкой настойкой, какую наливают в уезде Бяо только по очень большому знакомству. Ле Тунь выпил, еще раз выпил, а потом снова выпил. И летал, летал, летал и летал от нахлынувшего на нее беспричинного счастья, не слезая, впрочем, с насиженного топчана. В другой раз, когда парочка остановилась на постой в уездном городе Гоу, монах устроил ученику свидание с женщиной, славящейся своим искусством в любви. И Ле, угробивший свою юность на естествоиспытание, пока его сверстники занимались более приятными вещами, летал, летал и летал с ней до самого утра. День за днем шли путники, пока не достигли монастыря с романтическим названием «Обитель Финхуан», где и поселились на время. Настоятель монастыря, старый Мынь, был строг, но справедлив. И, узнав историю Туня, задал ему соответствующий при возникших обстоятельствах вопрос. Что такое бескрылый полет? 3 долгих месяца думал Ле над этой задачкой. Голова его распухла от мыслей, мысли летали в ней, как перепуганные голуби, отчего Туня то пучило, то тошнило. А ответ все никак не приходил. И вот настал день предстать перед мастером. Худой, нервный, невыспавшийся Ле Тунь вошел в каморку к Мыню и сразу же услышал. «Что такое полет без крыльев? А ну говори!» Тут у Ле Туня совсем ум за разум зашел. Он оттолкнул Мыня от стола с письменными принадлежностями, 3 ударами кисти изобразил парящего в небе журавля. Так и нашел Ле свое дао. Так и стал Тунь отменным живописцем и знаменитым каллиграфом. Так и научился он летать без крыльев, потому что творчество – это всегда полет, и если не умеешь летать, ни искусства в тебе не будет, ни творчества. Только ремесло одно. Но творить – не похлебку варить. Если доведется вам побывать в городе Гоу, посетите тамошний музей изящных искусств. Зал Ле Туня вы найдете без труда. Там всегда кто-нибудь ищет свое дао, и, кстати, совершенно напрасно это делает. Ибо изображенный дао не есть настоящий дао. И Ле Тунь хорошо понимал это. Воздушный змей. В харчевне постоялого двора уездного города Н тройками выезжоров рассказывали друг другу, коротая время, разные чудные истории, правдивость которых вряд ли можно проверить, и запивали свои байки рисовой водкой. Народу набилось много, и вскоре к ним подсел непонятного чина и ремесла человек, не проронивший, впрочем, ни слова, а закончив с трапезой, собравшийся уходить. «Нет, постой, погоди», — схватил его за полу халата торговец, что сидел рядом. «Так дело не пойдет. Джоу Лань рассказал свою историю. Линь Бяо рассказал, я рассказал. Теперь твоя очередь». «Ну что ж», — начал незнакомец, чувствуя, как крепко в него вцепились, и понимая, что выйдет из харчевни без драки, только рассказав свою историю. «Уговорили». Он положил на стол суму, устроился поудобнее и кликнул служку, наказал тому принести рисовое для себя и своих новых товарищей. «Лет 20 тому назад», — начал странный путник, «случилась в некотором царстве некоторая история. Правитель решил выдать дочь замуж, так как пришла пора замуж ей выходить, и объявил среди женихов соревнования. Правила были такие. Кто предоставит на суд почетной комиссии лучшего воздушного змея, тот невесту и получит. Царь был, конечно, большой оригинал, но и в мудрости ему не откажешь. Он рассуждал так. Тот, кто любит воздушных змеев, устремлен в помыслах к небесам, но тот, кто умеет их делать, не пропадет и на земле. Смастеривший красивого змея знает толк и в ремесле, и в красоте. А тот, кто сможет управлять змеем, справится и с женой, и с хозяйством. Богатые женихи, прознавшие о новости, валом повалили в деревню, славившуюся своим мастером по изготовлению воздушных змеев, потому как, сами понимаете, в ремесленном деле ничего не смыслили. А был сей мастер обыкновенным парнем. Никто не знал, откуда он и какого рода племени, ибо подбросили его под дверь деревенской кузни еще в младенчестве. По этой причине ничего в жизни подкидышу, а звали его именно так, не светило. Все дни напролет он трудился в мастерской. И не было за тысячу ли вокруг ни единого человека искуснее его. Или ухаживал в саду деревенского староста за хризантемами. Очень уж эти цветы любил. А ежели выпадало свободное время, бродил по окрестным холмам, встречая рассветы, провожая закаты и слагая об этом стихи. И вот за неделю в мастерскую поступило столько прочных заказов, что подкидыш перестал из нее выходить, устраиваясь на ночь на лавке. Мастерил он воздушные змеи, один искуснее другого. И такие они были справны, что сами бы улетели в небо, кабы не крепкие нити. Когда настал день состязания, перед царем, его дочерью и вельможами предстала удивительная картина. Высоко в небе парил букет разноцветных хризантем, ибо каждый воздушный змей нес на себе изображение цветка. Так судьи поняли, что соревнования выиграл тот, кто в них не участвовал. Правитель приказал найти безвестного умельца и доставить его во дворец. «Как тебя зовут?» – спросил он, выслушав короткую историю жизни юноши. «Подкидыш», – ответил подкидыш. «Что за имя такое?» – удивился царь. «Не знаю такого имени. С этого дня ты найденыш. Будешь жить у меня во дворце и предсказывать погоду, а о змеях, стихах и хризантемах лучше забудь». «Но, владыка», – упал на колени найденыш, – «не умею я предсказывать погоду». «А тебя никто не спрашивает, умеешь или не умеешь. Я повелел предсказывать, предсказывай, а нет, отрублю тебе голову. Предскажешь неверно? Отрублю тебе голову. Предскажешь правильно, все равно отрублю тебе голову. Но потом. Просто я люблю рубить головы. Это моя маленькая слабость». Что было делать парню? Как не погибнуть раньше времени? Думал он, думал и придумал соорудить огромный воздушный шар с люлькой для наблюдения за далекими облаками. Очень эта идея понравилась царю, и он выдал найденышу все необходимые инструменты, материалы и десяток подручных помощники. Работа спорилась, и вот день испытаний настал. Найденыш перерезал веревки, удерживающие шар, и горячий дым костра начал поднимать его к небу. Вскоре с земли заметили, что воздушный шар преобразился. Из привязанной к шару люльки выдвинулись два крыла. «Хороший у меня предсказатель», — радовался царь, поглядывая вверх на быстро уменьшающегося в размерах найденыша и его надувную птицу. «Смышленый и смелый. Пожалуй, не буду рубить ему голову в этом году». Но радовался он недолго. Найденыш скинул на землю мешки с песком, развернул крылья в нужном направлении и прямо-таки на глазах у всего честного народа полетел к ближайшему горизонту. «Ах ты мерзавец!» — закричал царь. «Поймать найденыша немедленно! Я хочу отрубить ему голову!» Но где там? Воздушный шар уже давно превратился в точку, а потом и вовсе скрылся из виду. С тех пор никто подкидыша не видел. «Вот вам и вся история», — закончил рассказ незнакомец. «Как это вся? Что ты нам не договариваешь?» — рассердился Линь Бяо, уставившись на путника нетрезвым взглядом. «Говори, что было с тем парнем дальше». «Ты что, уже пошел? А куда ты пойдешь?» — хитро прищурился Джоу Лань, обращаясь к незнакомцу. Но путник уже встал из-за стола и, подхватив суму, направился к выходу. «Ушел, имени своего не назвал, водку не допил, еще и дверь не отворил, а уже вышел». «Что-то, я смотрю, модно стало на сумках хризантеми вышивать. А у этого их, как у бабы моей, целый пучок», — поморщился Джоу Лань. «Да», — согласился Линь Бяо, — «каких только типов не встретишь в дороге». Превратности судьбы. В хрониках правления династии Хуацяо есть много удивительных притч, одна удивительнее другой. Но существует некая странная притча, которая постоянно обходит вниманием. То ли и без нее истории в жизни хватает, то ли с ней ничего нового в изящной словесности не прибавляется. Мэй была девочкой красивой и музыкальной, поэтому в 15 лет стала наложницей императора и поселилась во дворце. Года через два императору наскучили ее голос и красота, и он подарил Мэй своему министру Фумэю. Шло время. Фумэй переподарил Мэй советнику Хумэю. Хумэй – чиновнику по особым поручениям Тумэю. Тумэй – просто чиновнику Гумэю, а Гумэй взял да и выгнал Мэй со двора. Не дать не взять, но такая судьба была испокон веков у императорских наложниц династии Хуацяо. Возвратиться домой с позором? Об этом не могло быть и речи. И тогда несчастная Мэй отправилась в лес, ибо решила, лучше умереть в лапах диких зверей, чем вернуться в родную деревню. Тут-то ее и встретил молодой отшельник Ю, который занимался в этих отдаленных местах духовным самосовершенствованием. Ю привел Мэй в свою хижину, притулившись у горного кряжа рядом с миленькой речкой. Когда девица согрелась и поела, он начал ее расспрашивать. Слушая печальный рассказ Мэй, поглядывая на ее ладно скроенную фигуру, Ю думал: «Конец теперь пришел моей медитации». Рассказывая свою грустную историю, Мэй решала: «Хоть и плохонький, но мужик. В доме всего 3 Дженни Проса. Зато с голоду не помру. Дыра, конечно, но хоть крыша над головой имеется». После того, как Мэй подумала о себе в прозе, она решила подкрепить свои слова поэзией. Взяла в руки цинь, села на циновку и запела грустную песню о своей противоречивой и неоднозначной судьбе. Ю, недолго думая, достал бамбуковую флейту и получился дуэт. И только они подошли к третьему куплету, как снаружи послышался угрожающий шум. Дверь хижины распахнулась, и в дом вошли вооруженные люди, а за ними, судя по осанке и одежде, знатный вельможа, который, как оказалось, сбился с пути. Мельком оглядев убогое жилище ее хозяина, вельможа остановил оценивающий взгляд на Мэй. Так поток жизни, который тек себе и тек, неожиданно угодил в непредсказуемый водоворот, покрутился там некоторое время и отправился дальше, в ту же сторону. Счастливая Мэй снова вернулась к привычному образу жизни. Несчастный Ю твердо решил не покидать лес. Жизнеописание духовного подвига мастера Хуня. История эта изложена во второй части анналов царства Юсинь. Зачем она была туда помещена, никто не ведает. Какой в ней смысл, никто не знает. Имя мастера Хуня более нигде ни в литературных памятниках, ни в народных сказаниях не упоминается. Именно поэтому так интересно открыть еще одну, ранее неизвестную страницу истории Древнего Царства. Итак, в городе Лаян жил некогда мастер Хунь. Жил он себе не тужил и никого не трогал, ибо постоянно думал о Дао, а на большее у него не хватало времени. Когда он был помоложе, то много путешествовал. А потом решил с бухты-барахты начать новую жизнь. И как только перестал он скитаться по свету, сразу нашел свое место. Удивительный тот факт, что Хунь оставил свои странствия именно на той самой точке, откуда их начал. С порога собственного дома. Устроившись на старом месте, Хунь первонаперво решил сделать нечто большое и важное. Но все, что приходило ему на ум, уже было кем-то когда-то совершено, отчего враз мельчало в его глазах. В конце концов, Хунь забыл о великих начинаниях, а просто от нечего делать вырвал во дворце колодец и посадил рядом сосну. Когда труды завершились, он вконец расстроился и решил ничего больше не делать вовсе. И только он на это отважился, разнообразные события стали происходить вокруг сами собой, подталкивая его то в грудь, то в спину. И бедный Хунь суетился так, что к вечеру валился с ног от усталости, а утром, лишь открыв глаза, принимался за гору новых неотложных задач. Тогда Хунь, не век же ему суетиться, захотел стать спокойным и счастливым, но, припомнив людей, с которыми сводила его судьба, неожиданно прозрел. Он уже давно был счастлив, просто за суматохой дела у него не доставало времени это заметить. После чего Хунь подумал: «Побуду-ка я немного несчастным». Но несчастье, словно почуяв это сумасбродное желание, начали обходить его стороной. В счастливых часах и днях своей жизни мастер Хунь прекратил следить за временем, и, что удивительно, время сразу перестало его подгонять и ему докучать, и отныне позволяло себя тратить так, как Хуню заблагорассудится. Однажды он настолько увлекся разглядыванием осенних листьев, что напрочь забыл о часах, и тот день в Поднебесной длился целую вечность. С той минуты, как Хунь перестал называть вещи своими именами, мир явил ему себя без обмана. И теперь он видел то, чего не видели другие, и не обращал внимания на то, что заботило остальных. Обретя таким образом внутренний покой, он признал любые беспокойства душевным отклонением. В конце концов, жизнь Хуни стала такой глубокой, что обрела высоту, и настолько мудрой, что опростилась. Его настоящее стало таким призрачным, что через него начало просвечиваться будущее. Поэтому приходящие к нему за советом люди старались не смотреть на мастера, чтобы у них не кружилась голова. А посещавшие его царские предсказатели запасались шелковыми платками, дабы как следует протереть Хуню лысину, увеличивая тем самым его правительскую силу. Прошло время, и Хунь начал попросту растворяться в окружающем, и, заметив за собой подобное, срочно решил стать кем-то, пока не потерял видимость окончательно. Но в тот же миг осознал, что не может выполнить намеченное. С самого рождения он уже был самим собой. Становиться же кем-то еще было, по его мнению, совершенно бессмысленным. С тех пор Хунь оставался тем, кем оставался, и никогда не изменял своему Дао. Отправившись на тот свет, мастер не провалился в преисподнюю и не умер, а всего лишь перебрался на жительство в царство Желтого Источника. и в том царстве было ничуть не хуже, чем на земле. Тогда Хунь нашел на своей новой родине большой плоский камень и выбил на нем такую надпись. «Бывает две жизни на одного, а случается одна жизнь на двоих. Еще чаще нигде, ничего не происходит, хотя всегда происходит именно то, что должно выйти. А хочешь ты этого или нет, тебя не спрашивают». Зачем он выбил это туманное изречение, никто не ведает. Что он хотел этим сказать, никто не знает. Дао Дадзибао. Жизнь у Дадзибао была нелегкой. Целыми днями он горбатился на рисовых полях в прекрасной долине с хорошим климатом. И каждый новый день давал ему, обессилевшему от вчерашних трудов, новые силы. Силы, чтобы постигать разнообразие мира, в равной мере состоящего из иней и яней своих и чужих поступков. Они красноречиво подчеркивали, что каждое достоинство имеет свои недостатки, а любое хорошее содержит в себе плохое. И наоборот. Однажды, идя на работу, он встретил нищенствующего монаха, который оказался обыкновенным вором, и лишился последней припрятанной от жены монеты. В другой раз Дадзибао увидел красивого мальчика, отрывающего крылышки у бабочек, и погладил ребенка по голове. Мальчик тут был сыном деревенского староста, которого все уважали за справедливость, и который в это время обычно спал с женой Дадзибао. Жена же у Дадзибао была женщиной доброй, отзывчивой и никому не отказывала. Каждое утро, собирая мужа в дорогу, она вручала ему увесистый узелок с едой, куда обязательно клала вкуснейшую рисовую лепешку. Дадзибао тоже любил свою деревню и, завидев на дороге змею, всегда забивал ее палкой, чтобы она никого не могла ужалить. Да, жизнь у Дадзибао была нелегкой, но он твердо верил, все в мире идет очень и очень хорошо, и плакал только тогда, когда его никто не видел.